«Замечательно», — похвалил я. И это было правдой. Насчет сэндвича я почти так же привередлив, как и насчет диванов. Но то, что я съел сейчас, здорово продвинуло мое представление о хороших сэндвичах. Свежайший, упругий хлеб нарезали острым, как бритва, ножом. Чтобы правильно сделать сэндвич, необходимо выбрать правильный нож. Многие, к сожалению, этим пренебрегают. Но какими бы отличными ни были ингредиенты, с неподходящим ножом вкусных сэндвичей не получится никогда. В этих сэндвичах листики салата упруго хрустели на зубах, горчица была высшего класса, а майонез почти наверняка приготовлен вручную. Таких классных сэндвичей я не ел лет 100. «Внучка готовила», — сказал старик. «Специально для тебя. По части сэндвичей она у меня виртуоз». «Да уж, не всякий повар так приготовит». «Ну, слава богу. Девочке будет приятно. Гостей у нас почти не бывает. Ее стряпню и похвалить-то как следует некому. Все, что она готовит, мы же с ней съедаем». «Так вы живете вдвоем?» — уточнил я. «Да, и уже очень долго. Сам-то я всегда жил затворником. Постепенно эта склонность и ей передалась. Не знаю, что и делать. На белый свет совсем не выходит. Голова светлая, здоровьем Бог не обидел, а с людьми общаться не желает. В молодые годы так нельзя. Сексуальность нужно направлять, куда полагается. Как ты считаешь, этой девочке есть чем заинтересовать мужчин?» «Да, конечно, можете не сомневаться», — ответил я. «Сексуальность — очень творческая энергия. Было бы глупо это оспаривать. Однако, если закупоривать ее в себе, не давая выхода, ум теряет гибкость, а тело дряхлеет. У женщин, у мужчин все равно. Но у женщин, кроме того, начинают плясать менструальные циклы, а это уже ведет к психической нестабильности». «Да уж», — согласился я. «Поэтому очень важно, чтобы девочка поскорее сошлась с правильным мужчиной», — резюмировал старик, посыпая солью очередной огурец. «В этом я убежден и как опекун, и как биолог». «А вы включили ей звук обратно?» — уточнил я. Не очень хотел слушать истории о чем-то половом влечении, когда оставалась незаконченная работа. «Ах, да!» — воскликнул старик. «Я же не сказал. Да, конечно, теперь все нормально. И как я мог о ней позабыть? Хорошо, что ты напомнил. А то бы девочка осталась без звуков на неделю, если не больше. Я ведь обычно как сюда заберусь, так и не вылезаю на поверхность по несколько дней. А ведь без звука, согласись, жить весьма неудобно». «И не говорите», — поддакнул я. «Бедняжка почти не общается с внешним миром. Хотя и не очень-то из-за этого переживает. Но телефоном пользоваться так и не научилась. Сколько ни звоню отсюда наверх, трубку никто не берет. Прям беда». «С отключенным звуком, наверное, и в магазин не сходишь». «Да нет, с магазинами как раз получается», — сказал старик. «Слава богу, есть супермаркеты, где все покупают с закрытым ртом. Очень удобно. Она часто там пропадает. Так и живет. То в офисе, то в супермаркете». «Что, даже дом не ночует?» «В офисе ей больше нравится. Там у нас и кухня, и душ. Все, что нужно для жизни. Домой приходит раз в неделю, не чаще». Я вежливо кивнул и принялся за кофе. «Но ты, как я понял, все же нашел с ней общий язык?» — спросил старик. — «Каким образом? Телепатия или что?» «Чтение по губам. Я когда-то ходил на бесплатные курсы. Свободного времени было много. Да, я думаю, выучу. Вдруг пригодится». «Ах да, конечно. Чтение по губам», — старик, понимающе закивал. «Очень полезное искусство. Я тоже занимался. Хочешь, поболтаем немного без звука?» «О, нет», — спохватился я. «Не стоит. Давайте уж как обычно». Ей-богу, немого общения с внучкой мне сегодня хватило. «Конечно, чтение по губам — очень примитивное искусство», — продолжил он. «Есть свои недостатки. И в темноте ничего не видать, и на губы собеседника постоянно смотреть приходится. Но в переходный период это хорошее подспорье. Ты поступил очень прозорливо, когда решил заняться чтением по губам». «В переходный период?» «Именно», — кивнул старик. «Рассказываю только тебе. Очень скоро весь мир станет беззвучным». «Беззвучным?» — машинально повторил я. «Да, безо всякого звука. Ведь для дальнейшей эволюции человека звук не нужен. Напротив, он ей будет только мешать. И потому придется отключать звук с утра до вечера». «Интересно», — сказал я. «То есть пение птиц, шум моря, музыка — все это исчезнет?» «Безусловно». «Как-то слишком безрадостно». «Что поделать? Эволюция — вещь очень жесткая и печальная. Жизнерадостной эволюции не может быть по определению». Старик встал с дивана, подошел к столу, вынул из ящика крохотные кусачки для ногтей, снова сел на диван и принялся обстригать по порядку ногти, сначала на правой, затем на левой руке. «Исследования пока не закончены», — продолжал он. «Подробности я тебе сообщить не могу, хотя в целом все именно так. Но я хочу, чтобы ты никому об этом не рассказывал. Если об этом узнают кракеры, случится непоправимое». «Об этом не беспокойтесь. Никто не хранит чужие секреты лучше, чем конвертер». «Ну, тогда слава богу». Старик с облегчением вздохнул, сгреб открыткой обрезки ногтей со стола и бросил в урну. Затем взял очередной сэндвич, посолил и с аппетитом впился в него зубами. «Не подумай, что хвастаюсь. Но ведь и правда объедение», — проговорил он, жуя. «Значит, она прекрасно готовит?» — спросил я. «Да нет, я бы так не сказал. Но сэндвичи — ее коронное блюдо. Остальное, правда, тоже вкусно получается, но с сэндвичами не сравнить».